Глава 25. 20 лет назад. Середина ноября 2001 года. Воздух прохладен, но ясное солнце освещает лес, и, проникая между деревьями, лучи растекаются по земле беспорядочной мозаикой светотени. Прислонившись к вековому дубу, Клара старается не замечать, что Александр украдкой бросает на нее горящие взгляды. «Чёртов магнетизм!» — думает она. Тело предает ее, переполненное желанием, которое она не может обуздать, несмотря на то, что доводит себя до изнеможения в бассейне. Стоит ей столкнуться с Алексом, как ее тело начинает сходить с ума, становится неукротимым. Это ужасно. Она раньше считала, что только парни подвержены таким импульсам. А теперь видит, что нет. Что девичье тело тоже может переполняться просто звериным желанием трахаться. Никогда и ни с кем она такого раньше не испытывала. Эти волны, которые электризуют ее плоть, от которых дрожит низ живота, никогда не перестанут вибрировать. Твою мать! Она действительно не уверена, что сможет устоять. Эх, если бы она дала себе волю прямо сейчас, она бы набросилась на него и... Чёрт, это было бы обалденно. «Ну, что там делает Валериана?» — с раздражением спрашивает Магит. «Мы торчим здесь уже 20 минут». «Она сейчас придет. Она...» Слышится шипение тормозов велосипеда, и Клара останавливается на полуслове. «Тссс! Здесь, за деревьями!» Раздается хруст веток и шум шагов, а затем на небольшой прогалине, где стоит вся группа, появляется Валериана. «Прошу прощения, мадам Дюпен не хотела меня отпускать». «Ах, мадам Дюпен, я фантазировал о ней весь второй класс», — говорит Магит, прижимая руку к штанам. «Она так возбуждает, эта училка! Я даже готов декламировать Верлена, трахая ее раком». «Так она, по крайней мере, оценила бы Верлена», — ухмыляется Клара. «Так она, по крайней мере, оценила бы Верлена», — повторяет он за ней, передразнивая. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь. Тебя еще ни один парень не заставил визжать. А если хочешь, я могу это устроить. Ну как?» «Лучше сдохнуть», — отзывается Клара, показывая ему средний палец. «Боишься злого волка?» «Не боюсь. У меня есть вкус. Вот и все, мерзкая ты рожа». «Если хочешь знать, в позе раком партнеры не видят лиц друг друга», — говорит он, томно прижимаясь к ней. «Ну давай, Клара, повернись, займемся любовью. Я же знаю, что тебе до смерти этого хочется». «Мразь! Отвали, тупой ублюдок!» «Эй, Магит, хватит, остановись!» Вмешивается Александр, оттаскивая его. Магит протестует для вида, но отходит в сторону. «Ну, Валериана, ты спрятала свой велосипед рядом с нашими?» — спрашивает Александр. «Да, с дороги ничего не видно». «Прекрасно, потому что Амистуа — настоящий придурок. 2 года назад он застукал несколько учеников на своей территории и пожаловался Видалю». «Амистуа — это фермер, который поставляет в Богоматерь всех скорбящих овечьи и козьи сыры», — поясняет Давид. «Вы наверняка его уже видели. Такой здоровяк в берете и с сигаретой в углу рта. Он ездит на раздолбанном бордовом Форде Эскорт». «Ах, точно!» — восклицают девочки. «Он ему очень подходит», — добавляет Клара. «Да, зато его сыры — это нечто». «Ладно, пошли. Амбар там, сразу за лесом», — объясняет Александр. «Его видно с дороги, потому что там открытое поле. Единственный путь добраться до него незаметно — это отсюда. Идите за мной». Он зигзагом движется между деревьями, огибая кусты ежевики, заросли кустарника, и оказывается у каменного корыта поилки, видно давно не использующегося, судя по стоячей воде, скопившейся на дне. «Смотрите, это задняя стена сарая». За деревьями виднеется каменная стена, заросшая ползучими растениями. верхней части вырезано окно. Хватаясь за ветки, Александр за несколько секунд взбирается на стену. Остальные следуют его примеру. «Ну что, разве здесь не лучше?» — восклицает он, когда все оказываются внутри, и падает прямо в сено. «А если сюда заявится Амистуа?» — спрашивает Валериана. «Не заявится. Этот сарай у него вместо помойки», — возражает Магид, указывая на нижний этаж со старой, изъеденной червями лестницей. «Амистуа построил новое помещение для скота и сена на другой стороне участка, рядом со своей фермой». Клара смотрит вниз. У ворот, открытых нараспашку, стоит дряхлый трактор «Фергюсон». За ним в беспорядке свалены какие-то обломки, старые инструменты, сломанные железки, ржавые канистры и прочий непонятный мусор. Она делает шаг назад, а затем ловко взбирается на верхушку забытой всеми горы сена, поднимая за собой облако едкой пыли. Еще одно окно, едва ли больше того, которое позволило им сюда проникнуть, обнаруживается на другой стене, откуда открывается вид на обширное фермерское пастбище. «Лично я считаю, что это идеальное место», — заявляет она, «и назначаю этот амбар нашим штабом». «Ну, если мадам назначает, тогда, конечно», — раздраженно отзывается Магид. «Ты надоел мадам до чертиков, Магид!» «Да ладно, хватит вам, вы оба жутко душные». Наступает молчание. Затем Александр добавляет. «Напоминаю вам, что тренировка начнется через 2 часа. Так мы будем смотреть это видео или нет?» «Конечно будем», — отвечает Магид. «Вы умрете от смеха. Я снимал, а Давид такое откалывал. Давай, запускай фильм, приятель». Все собираются у панасоника, который держит Давид. Клара старается встать как можно дальше от Александра. От простого прикосновения к нему она может потерять голову. «Мотор!» Появляется изображение, размытое, не в фокусе. Но Магид наводит резкость, и на маленьком экране возникает дверь одной из комнат в интернате. «Давай, чувак!» «Алекс как раз заговаривает зубы Дюкло, сейчас или никогда!» — шепчет Магид. Рука Давида опускается на ручку двери, и та медленно открывается. Комната Седрика Дюкло, придурка и подхалима из выпускного класса, погружена в темноту. «Блин, как здесь воняет!» — комментирует Давид, повернув голову к камере. «Просто адски!» — отзывается Магид. «Потными носками и засохшей спермой. Я уверен, что этот болван дрочит каждую ночь и не менял простыни с начала учебного года». Обоих разбирает дикий смех, камера дрожит, а микрофон записывает приглушенный хохот. Затем камера движется вперед, снимая Давида, который указывает на спортивную сумку, лежащую на кровати. Медленным движением он расстегивает молнию, разводит края в стороны и вытаскивает бутылочку энергетика оранжевого цвета. Он отвинчивает крышку и глотает половину содержимого. Затем извлекает пенис из своих спортивных брюк и, неловко потыкавшись из-за подступившего приступа смеха, приставляет пенис к горлышку бутылки. Магид тоже веселится, потому что мы слышим его нервное гоготание, а камера непрерывно дергается. 5 зрителей сидят на сене, согнувшись пополам. Давид, несмотря на то, что его трясет от смеха, начинает писать в бутылку. Наполнив ее, он осторожно завинчивает крышку и убирает обратно в сумку. «Блин, я все штаны обмочил!» — шепчет он между 2 неудержимыми взрывами смеха. Слышно, как Магид стонет, еле сдерживая рвущийся из него хохот, а камера рывками опускается к промежности Давида. Но сумерки в комнате не позволяют разглядеть мокрые пятна на темных брюках. «Все, Магид, смываемся!» Затем экран гаснет. Клара откидывается назад, схватившись за живот. Ей уже больно от смеха. А Магид встает и хлопает себя по ляжкам. На глазах у него слезы, он безудержно гогочет, подогревая всеобщее веселье. Спустя несколько долгих минут возбуждение начинает спадать, и время от времени раздаются только отдельные всхлипы. «О, черт!» — комментирует Александр, вытирая глаза. «Давно я так не смеялся! Черт! Если подумать, Дюкло — жуткий лузер!» «Ты хотел сказать «мега-лузер»?» — подхватывает Клара. «Умоляю, Давид, скажи мне, что он выпил твою мочу!» «Еще как! Только посмотри на это!» «Ты серьезно?» «А то нет! Подойдите все сюда!» И снова все собираются у камеры. Видео записано с начала тренировки, сразу после разминки. Давид стоит за камерой и снимает пловцов, которые преодолевают дистанцию на время. «Смотрите сюда!» — говорит он, тыкая в угол экрана. В поле камеры появляется трибуна с местами для зрителей, на одном из которых сидит Дюкло. У парня бедра обвязаны полотенцем, другое лежит на плечах. Он смотрит на свои ноги, готовясь к следующему заплыву, и разогревает шею, вращая головой. Внезапно Дюкло наклоняется к сумке и достает бутылку. Запрокинув голову назад, он делает большой глоток жидкости и по своей мерзкой привычке полощет ею зубы. Клара широко открывает глаза, и в этот момент физиономия Дюкло замирает с выражением неприятного удивления. «Нет!» — вскрикивает она. На экране парень встает. Удивление на его лице сменяется глубоким отвращением. На него накатывает неудержимый приступ рвоты, заставляя выплюнуть жидкость, а вместе с ней какую-то мерзкую красноватую кашу. «У нас был чили на обед!» — визжит Магид, умирая от смеха. Новый взрыв веселья. И длится это довольно долго. Наконец, все успокаиваются. Клара лежит и смотрит в оконце на чудесное голубое небо. Ее мысли блуждают. Жизнь, когда тебе 15, — настоящий ад. Как будто тебя заперли в зале ожидания на вокзале, и ты обречен смотреть на проходящие поезда. Ты на обочине жизни на самом деле. Как путешественник без багажа и без цели, который ждет, пуская слюни, когда ему откроют чертову дверь на перрон. Но если она до конца будет честна с собой, то должна признать, что страшно боится думать о том дне, когда эта пресловутая дверь откроется. После 18 лет заключения ей придется выбрать поезд, найти свой путь, как говорят старики. Супер! То есть маленькая ошибочка в расчетах, и ты окажешься в клопином углу до конца своих дней. Она закрывает глаза. Ее пугает клопиный угол. И тогда она загадывает желание, чтобы на протяжении всей жизни она трепетала, дрожала, испытывала тысячи эмоций, чувствуя, как в ней бурлит адреналин. И любила. Любила страстно. Так, как тебя любит Тибо. Она ощущает легкое беспокойство. Ведь, если честно, она время от времени находит для него не больше 5 минут. «Да чего ты отвратительна, Клара?» Но этот тихий голос, укоряющий ее с начала учебного года, становится все менее слышным. Она не влюблена в Тибо, но не может винить себя за это. И потом, это же нормально — завязать другие отношения. Клара тяжело вздыхает. Другие отношения. Нет уж, спасибо. Как ее угораздило влюбиться в Алекса? В единственного парня из всех окружающих, которому она не должна уступать. «О чем ты думаешь?» — внезапно шепчет он, ложась рядом с ней. Близко. Слишком близко. Он поворачивает к ней голову. Его дыхание пахнет мятой. А его губы, его офигенные губы, это просто чёртово приглашение к чёртову поцелую. Неконтролируемая волна страсти захлестывает Клару, и она должна бороться изо всех сил, чтобы противостоять яростному желанию поцеловать его. «Обо всем, кроме тебя!» Его взгляд проникает в нее, прожигает насквозь, но она сопротивляется. «О Шабане, если хочешь знать. Он прямо такой... такой сексуальный. Ладно, бросаем жребий», — говорит она, вставая. «Yes! И на этот раз я собираюсь выиграть», — отзывается Магит. Клара тайком наблюдает за Александром. Он делает вид, что ему наплевать, но она знает. Ей удалось его уязвить. «Счет 1-0 в мою пользу», — думает она. Они встают в круг. Каждый по очереди показывает листок, на котором написано его имя, скатывает его в шарик и бросает в шляпу, которую Валериана достала из своей сумки. 5 имен, 5 бумажных шариков. Сегодня очередь Давида вести жеребьевку, потому что он прошел предыдущее испытание. Подросток весело потряхивает шляпу, заставляя шарики подпрыгивать, и поглядывает на своих товарищей. «Итак, я предлагаю как точку отсчета мою кроссовку», — говорит он, развязывая шнурки. «Согласны?» «Идет». Отбросив кроссовку на несколько метров, Давид делает широкое и быстрое движение руками, от которого шарики взлетают в воздух и приземляются около его обуви. Под бдительным взглядом товарищей он указывает на тот, что находится ближе остальных. Товарищи кивают, и Давид поднимает шарик. Пока подросток разворачивает бумагу, воздух как будто заряжается электричеством. В уголках его губ появляется улыбка, и он показывает имя, написанное заглавными буквами. «Клара». Магит недовольно ворчит, потом воцаряется торжественная тишина. Клара ликует. Она говорила об этом с Валерианой. Если выбор падет на нее, она назначит испытание любому из них, кроме Алекса. Еще один способ дать ему понять, что он ничего для нее не значит. Клара делает вид, что колеблется, переводит взгляд с одного на другого и решительно объявляет: «Итак, данной мне властью я назначаю испытание Магиду». «Кто бы сомневался», — бурчит он. «О да, мой мальчик, теперь ты дважды подумаешь, прежде чем прижиматься ко мне своим членом. Так что продолжим в той же теме». Он бросает на нее взгляд из-под лобья, и она ясно читает в нем предупреждение. «Осторожно, думай, о чем ты меня просишь, иначе...» «Иначе что? Разве мы не играем?» Клара колеблется долю секунды, но не может устоять. Ей впервые выпала возможность принять решение, и она намерена поднять игру на новый уровень. Она смотрит Магиду прямо в глаза и бросает: «Поскольку ты утверждаешь, что ты ас в коленно-локтевой позе, вот тебе испытание. Предоставь нам доказательства твоего мастерства наглядно. И сразу скажу, интереснее всего было бы послушать, как визжит твоя партнерша». «Что?» вырывается у Магида, а Александр, Давид и Валериана издевательски гогочут. «Ты так шутишь, да?» «А что, похоже?» «Твою мать, Клара! Ты что, совсем слетела с катушек?» взрывается он. «Не, ну а что? Ты знаешь правила, Магид? Или ты принимаешь вызов, или уходишь из группы. Все просто». «Обещаю тебе, Клара, ты пожалеешь об этом!» «Считай, что ты везунчик. Я оставляю выбор за тобой. Если тебе не удастся вставить мадам Дюпен, можешь ограничиться своей подопечной, ну, той прыщавой, с кривыми зубами. Но ведь это не имеет значения, раз ты не увидишь ее лица, верно?» Торжествующе заключает она. Магит не верит своим ушам. Приятели над ним потешаются. «Что, можешь только языком чесать? Покажи ей, что ты знаток Камасутры. «Да ладно, признайся, приятель, ты боишься, что все увидят, какой у тебя маленький член?» Наконец Магит встает и расправляет плечи. «Ладно, дай мне камеру, Давид, я готов. Но предупреждаю тебя, Клара, молись, чтобы я никогда не выиграл, иначе ты сильно пожалеешь о своем грёбаном испытании».